Через 15 минут в дверях появился тот самый слуга средних лет и проводил меня в купальне. Что я могу сказать? Поместье оказалось мать его огромных размеров. Да, я и сам в детстве жил в огромном особняке рода Максвеллов, но за десятилетия жизни в бараках корпуса наказующих, как-то отвык от таких размеров. Огромные залы сменяли друг друга один за другим. Старинные картины соседствовали с интересными зеркалами с живой картинкой, это было удивительно. В одном из залов было особо огромное зеркало метров 3 в длину и 5 в ширину. Помимо живой картинки, оно передавало и звук. Удивительно, ничего подобного в моем мире не было. Остановившись возле такого, я завис. Увидев это, слуга с легким снисхождением на лице стал пояснять. Вас заинтересовал телемагвизор, уверяю вас, такая модель есть только у рода Вернеров и императорской. Отмахнувшись от его разъяснений, я смотрел на этот телемагвизор, а точнее на события, происходящие на нем. Два подростка сошлись на арене под восторженный вой толпы. Один из них кидался огнем в юркого противника, но никак не мог попасть. Его противник был слишком быстр. Если приглядеться, можно было увидеть проскакивающие молнии на стопах второго юноши. И что показывает сейчас телемагвизор? Бой действительно был занимательный. Огненный залил арену пламенем буквально везде, но его противник уже навязал ему ближний бой, где объективно был сильнее. Господин, это турнир среди выпускников высших школ. Победитель получает возможность поступить в Драконий лицей, лучшее заведение во всей Белой Империи. Попасть туда очень престижно и выгодно. Его выпускники составят в будущем элиту империи. Хмыкнув, я дал знак, чтобы слуга продолжил вести меня в купальне. Ведь победитель был уже определен. Этот телемагвизор не мог передать скорости ударов пацана с молниями. Огневика размазали за доли секунды, покидая данный зал. Я лишь услышал громкие овации и звонкий женский голос. «Поздравляем с победой Маркуса из рода Майер. Надо будет запомнить», — кивнул я себе. «Его скорость, это нечто, купальни были такими же огромными, как и все предыдущие залы. Слуга провел меня в комнату для переодевания, где я оставил свою потрепанную и местами порванную одежду и получил полотенце. Дальше слуга покинул меня, указав на следующее помещение. Войдя внутрь, я замер. Да, такие купальни в Артаде я даже у корольков не встречал, а те известные любители роскоши. Вымощенный приятным для стоп камнем пол переходил в бассейн поистине огромных размеров. Над водой клубился пар, давая понять, что сейчас я как следует смогу расслабиться. Залезая в воду, я издал стон блаженства. Черт, я обязан разбогатеть, чтобы иметь нечто подобное у себя. Мысли, как я принимал водные процедуры в Артадии, заставили меня завидовать жителям этого мира. Вух, разложившись, я оперся об бортик и ушел в легкую дрему. Меня разбудит знакомый голос. Если вы готовы, то я принялся бы за вашу шевелюру прямо сейчас. Возле меня стоял Альфир, обернутый полотенцем на голое тело. Говорил он это все с тем же постным выражением лица, держа в руках шкатулку, на которой в центре была вырезана цифра 3. Размяв мышцы, я встал. Раз обещал, значит надо. Чем быстрее закончим, тем лучше. Плюс меня заинтриговало его предложение с необычным вишневым пирогом. Мое тело чувствовало себя отдохнувшим и настроение было отличным. «Да в целом я готов, а что прямо тут?» — указал я на воду. Посмотрев на меня как на дебила, шкет выдохнул. «Тут рядом есть помывочная зона, там сразу же и ополоснетесь». Улыбнувшись, я вылез из воды и направился за ним. Помывочная зона — это что-то новое. Зачем в месте, где есть такой шикарный бассейн с водой, зона для мытья тела? Подивившись причудом богачей, я сел на стульчак, на который мне указал Альфир. С интересом поглядывая за его действиями, я с удивлением осознал, что он пользуется внешней энергией. Маленький ручеек синей праны с его пальцев поплыл по направлению к цифре 3 в центре ящичка. Цифра моргнула и ящик широко раскрылся, заставив меня осознать свою ущербность в артефакторике. Ящичек вмещал намного больше, чем могло показаться на первый взгляд. Несколько рядов полок разъехались в разные стороны, предлагая на выбор разные инструменты. Деловито осмотрев свое хозяйство, Альфир вытащил два коротких ножа с затупленными концами и, кинув взгляд на меня, захватил платок с огромным знаком в центре. «Приступим?» – деловито спросил мальчишка. Кивнув, я стал с большим интересом наблюдать за его действиями. «Вам покороче или оставить длину? В данный момент в моде кроп и гранж. Ой, оставь это для тех, кто этим интересуется. Подровняй, чтобы не торчало, и хватит». Постояв секунду с постным выражением, Альфир кивнул и кинул мне на голову захваченный платок. Я заметил, что мои волосы резко стали сухими. Выполнивший свое предназначение платок, полетел на пол. «Мокрый», — отметил я, — «собирает влагу». У меня в голове не укладывалось, артефактную магию использовать для стрижки волос, что за абсурд. Тем временем короткие кинжалы в его руках стали светиться синим. «Попрошу вас не двигаться 30 секунд, господин». Став позади меня, он приступил к стрижке. Четкие и выверенные движения, я мог заметить лишь периферийным зрением. Мои излишки волос падали на пол и затягивались в открытое днище ящичка. «Готово», — скучающим тоном объявил Шкет. После слов он достал из все того же ящика обычное зеркальце и дал мне его в руки. На саму стрижку я не обратил особого внимания, разглядывая больше свое новое лицо, и с удивлением отметил, что оно было очень схоже с моим из прошлой жизни. Были и отличия, все черты лица были миниатюрнее и женственнее, что ли. Спишем это на возраст, надеюсь, это изменится в будущем. «И как вам новый образ?» – спросил Альфир. «Сойдет». На мои слова его глаз слегка дернулся, а я продолжил. «Когда ждать обещанный пирог? Сегодня вечером. Некоторые ингредиенты требуется доставить», — угрюмо ответил Шкет, убирая все принадлежности обратно в чемоданчик. Указав на него пальцем, я спросил: «Что за артефакт?» «Моя разработка», — холодным тоном отрезал Альфир. «Похоже, спрашивать его сейчас бесполезно». «Ладно». Ударив руки по ногам, я встал. «Веди к снаряжению, хочу уже на него взглянуть. Этот малец уже показал мне, как сильно различается артефакторика наших миров, и мне не терпелось увидеть доспехи, что носили ублюдки из пяты мамонта». Вытеревшись полотенцем, я взглянул на чистую стопку одежды, любезно приготовленную для меня. Темные штаны и белая рубашка, а поверх этого легкий камзол, на предплечье которого был вышит символ. Цветы в языках пламени, такие же видел у Квинта при первой нашей встрече, похоже, это герб рода Вернеров. Повертевшись, я кивнул: «Мне определенно нравится вкус графа». Подождав, пока я выйду следом за ним, Альфир заговорил: «Граф просил передать вам, что во время бури стихии были убиты бойцы элитного отряда пяты мамонта. По закону империи вам полагается все имущество, что осталось от них. Буря стихии, которая была запечатана в гром подчинения высшую технику из запретной секции. Она находилась у меня сонми души и ждала своего часа. Некоторые планы ввиду моего плачевного положения в качестве одаренного я уже на нее имел. Элитный отряд мамонтов сдох, туда им и дорога». Улыбка сама налезла на мое лицо. Видимо, это произошло до того, как я очнулся в эпицентре урагана. Главное сейчас – трофей. Может, сыграло то, что Юн всегда мечтал о том, как, сверкая в новейшей броне, будет превозмогать врагов. Даже пару образов вспыхнуло, заставив меня скривиться. Или все же мое профессиональное любопытство артефакторики этого мира толкало меня вперед, но желание взглянуть на них я имел неимоверно сильное. Сказав Альфиру заветное слово «Веди», я поспешил за ним следом. Мы шли по широким коридорам огромного особняка. Что ж, если я думал, что видел большую его часть, то здорово ошибался. Чего тут только не было. Роскошные залы, сверкающие позолотой с громоздкими люстрами, чередовались с строгими кабинетами и обеденными помещениями. Но больше всего мне понравился трофейный коридор. Очень длинный, в коричневых оттенках и с красивой резьбой, он давал понять, что род Вернеров очень непрост. Головы и высушенные тела всевозможных тварей приковали мой взор. Некоторых я узнал, другие же были для меня совершенно незнакомыми. Но их объединяло одно – все они были опасными. Я как охотник со стажем могу это гарантировать. Я бы с удовольствием остановился здесь для изучения особо примечательных экземпляров, но доспехи сами себя не посмотрят. Взглянув на них с сожалением, я попросил Альфира ускориться. Вторая прогулка по поместью оставила хорошее впечатление. Чувствуется вкус, гордость и строгость, я бы описал это так. Конечно, без залов с роскошью не обошлось, но это скорее обязательные залы для приемов. Для Ариста без этого никак. А если вспомнить резиденцию Максвеллов с ее вырвиглазной роскошью, то поместье Вернеров вообще окажется эталоном скромности. Такой стиль мне был куда ближе. Спустя 15 минут хождения, за очередной дверью открылся огромный тренировочный полигон. Это как они его так хитро поместили в поместье? Здесь светило солнце, но я был уверен, что особняк мы так и не покинули. Чудеса, да и только. Полигон был метров 400 в длину и столько же в ширину, в центре него суетились отряды, отрабатывая маневры, работу со светящимися синими мечами и щитами. Чуть поодаль стояли манекены, на которых отрабатывали свои техник практики с использованием ЦИ. Эта атмосфера криков и беготни сразу пробудила во мне воспоминания из моего прошлого, когда я еще был зеленым новобранцем в корпусе наказующих. Я тогда частенько отрабатывал связки рун на тренировочном полигоне в одиночку. В корпусе поначалу меня никак не хотели воспринимать как равного. Ну да, кому хочется доверять спину сопляку 13-летки. Улыбнувшись от воспоминаний, я увидел приметное снаряжение возле группы людей и спросил у Альфера. «Это мое?» — указал я в ту сторону, смотря на него. «Да ваши, люди Эмили и Мари транспортировали его сюда». Посмотрев на меня внимательно, Альфер добавил. «Граф попросил вас по возможности воздержаться от использования темной магии и не использовать свою фамилию». С некоторым пренебрежением закончил малец. Тут мое терпение лопнуло, мои эмоции взяли верх над моим самоконтролем. Подскочив к шкету, я схватил его за горло и поднял на уровне глаз. В детстве мне в голову вбили пару простых истин. Гадюшник, называемый высшим светом, ценит только силу. Спустишь неуважение к себе и от твоей репутации не останется и следа. Ты станешь пустым местом, а с такими дел не ведут. Даже вшивый торгаш при первой возможности захочет тебя поиметь. Да, это другой мир, но люди везде одинаковые. Мои нити оплели пальцы на его руке. Ты забываешься, слуга. Держа его на весу, я смотрел в его удивленные глаза. И нахрена я это делаю? Да поставить его на место я был обязан, но почему так прямолинейно? Поморщившись от своих действий, я уставился на него. Переигрывать ситуацию уже не имело смысла. «Я прошу прощения за свое поведение, господин», – прошептал Альфир и закрыл глаза. Я резко отпустил его на пол и стал медленно делать вдох-выдох, надо успокоиться. «Еще раз расстроишь господина в моем лице своим неуважением, потеряешь палец. После второго промаха тебе будет все равно», – уяснил. «Да, господин», – склонился буквой «Г» малец. Я скривился. «И что мне делать с этими вспышками эмоций внутри моей башки?» Час от часу не легче, наше маленькое представление не осталось незамеченным. В нашу сторону двигались три человека и о чем-то весело беседовали. Первым шел огромный под 2 метра очень смуглый мускулистый крепыш. Он вел себя громче остальных, чем привлекал всеобщее внимание на полигоне. Его тело покрывали многочисленные татуировки причудливой формы. Справа от него шагал худощавый высокий парень с бледной кожей и хитрым выражением лица, неприятно улыбаясь. Он немигающим взглядом смотрел на меня. Чуть поодаль от парочки следовал холеный красавчик с зеленой шевелюрой и высокомерным выражением лица. Не доходя пару метров, смуглый обратился ко мне, оскалив свои белоснежные, как мне показалось, хищные зубы. «Силен, вон как мальца припугнул, опасный колдун», — улыбнувшись, сказал он. Несколько человек, собравшиеся вокруг, поддержали его смехом. «Это пахнет дешевой подставой, они реально думают, что я на такое куплюсь, а со мной так сможешь, ваше колдунство, или ваше братья только в спину, да ловушками может, а...» Продолжал разливаться соловьем чернокожий индивид, по толпе пролетел одобрительный гул, народ стал собираться, ожидая бесплатного шоу. «Колдунов тут не особо любят», отметил я про себя, но почему меня к ним причислили, вопрос отдельный. Я молчал, осматриваясь в поисках своего снаряжения. Этот балаган меня совсем не интересовал. Обзор на снаряжение мне заслоняла троица. Я сделал шаг в бок и, увидев сиротливо сложенные доспехи в углу, и улыбнулся. «Ты обратился не к тому, зубастик». Намекая на его оскал, я попытался обойти их, но получить желаемое мне было не суждено. Эти трое сместились вместе со мной, взяв меня в полукольцо. Холеный кинул быстрый взгляд на балкон в стене полигона, проследив его траекторию. Я уткнулся в смутно знакомую девушку с ярко-красными волосами и с гадкой улыбочкой. И тут мне все стало предельно ясно, кто организатор подставы. «Не хотите по-хорошему, дятлы, значит будет по-плохому, может я и понимаю, что это чистое разводилово». Но внутри меня начинала подниматься ярость и кипеть кровь в предвкушении боя. «Я, ублюдки такие, научу вас ценить доброе отношение к вам и целостность вашего организма. Дальше нет пути, колдунчик», — ухмыляясь, сказал темный зубастик. «Мы хотим справедливой платы за то, что работали мулами. Эти доспехи тяжелые, знаешь ли», — указывая рукой за спину на мои вещи, фыркнул он. «И чего же вы хотите?» — улыбаясь, спросил я. «Один комплект», — вновь оскалившись, ответил смуглый. «У меня от такого даже дыхание сперло на секунду. Тут что-то нечисто или я ничего не понимаю в подставах. Один комплект остается у тебя». Его хищная улыбка стала еще шире. Вот теперь можно выдохнуть. Люди никогда не меняются во всех мирах. Мы не жадные. Один комплект ты заслужил, колдунчик. Что мы звери какие-то. На наш выбор, естественно. Обведя всех взглядом, добавил Остряк. Толпа поддержала его смехом. Мне это надоело. Я посмотрел на девушку с копной жгучих красных волос. Она сильно отличалась от ребят на полигоне. Ее локоны стекали по плечам словно водопады, состоящие из языков пламени. Острый подбородок и аккуратный нос, прямые брови и тонкие губы, застывшие в подобии улыбки, большие глаза ярко-изумрудного цвета, смотрящие властно, все это выдавало в ней представительницу знатного рода. Хороша, хоть и стерва, мой организм начал давать определенные сигналы, показывая, что с этим у него все в порядке. Вот только этого мне не хватало. Мысленно схватившись за голову, я простонал. Мне 15, возраст, когда мозги уезжают в свои влажные фантазии при виде привлекательных форм и личика. Я выдохнул, еще это грибанное слияние, будь оно неладно. Собрав всю свою волю в кулак, я твердо взглянул в глаза Эмилии. По словам Альфера, ее люди притаранили мои трофеи, предположительно она же встретила меня после буйства стихии. Я не совсем отчетливо помню все события моего пробуждения, но если я прав, все становится на свои места. Мой голос разнесся по полигону. Твои псы не знают своего места, посади их на цепь или это сделаю я. На этих слова нити отозвались на мое настроение и стали извиваться за моей спиной. Народ загомонил и слегка отшатнулся. Она же напротив плотоядно улыбнулась и ответила. Ты дерзкий. На первый раз прощу и не буду ломать тебе шею. После этих слов она ушла с балкона и через пару минут вся толпа расступилась, пропуская ее вперед. Изящно шагая в своих сапогах с золотистыми пластинами, она с благожелательной улыбкой продолжила говорить. «Отстоять свои доспехи тебе все же придется, в Белой Империи ценится сила. Ты оскорбил аристократов, сравнив их с псами, такую дерзость здесь не спустит, тебя ждет дуэль. Это все очень интересно, конечно, но меня ждут мои трофеи. Знаю я все эти сценки, наблюдал и был их участником не раз». Поэтому, поймав паузу в ее монологе, я со скучающим видом вклинился со своим ответом. «В таком случае закончим с этим побыстрее. Вот этот, к примеру», — сказал я, указав на улыбающегося смуглого крепыша. «Слишком уж много болтает. Дуэль с этим подойдет». Посмотрев на него, я улыбнулся ему в ответ и благожелательно сказал. «Ты будешь жрать свои зубы, долбоящер». На эти слова он улыбнулся еще шире. «Куда уж больше». Подумал я, его предком точно был грибанный крокодил. Крепыш повернулся к девушке в ожидании чего-то. В ответ она опустила глаза, давая ему разрешение. Неужели они без ее согласия и дышать не могут? Посмотрите, какая важная шишка. Да и без с ней, сейчас мы спутаем ей планы. Я, Джелани Бузиба в ранге конь, вызываю на дуэль. Он повернулся ко мне в ожидании моего имени. Ну что за балаганы это аристократы? Юна Сакура. Подсказал ему я, откровенно зевая. Блин, меня же просили не использовать фамилию, грибанное слияние. На автомате вырвалось. Вызываю на дуэль Юна Асакуру. Продолжил Бузиба, на что я лишь кивнул. Много чести что-то отвечать ему. После этого мы всей толпой двинулись в соседнее помещение. Дуэльная арена выглядела типично. Коробка на 50 метров, примерно, с трибуной и защитным барьером. Выйдя в центр арены, мы уставились друг на друга. Он с кровожадной улыбкой, я же с мыслями о том, как же все-таки легко меня развели. Наш поединок вызвалось судить, кто бы мог подумать, Эмилия собственной персоной, подтверждая мои выводы о том, что она является важной шишкой. Продефилировав к нам с высоко поднятой головой, важная миледи стала вещать. Я, Эмилия Мари из Дома Красных Драконов, буду судьей этому поединку. Лучезарно улыбнувшись, она продолжала. Бой продлится, пока один из ее участников не потеряет способность сражаться. Всем все понятно? Пылайте, мальчики. На последних словах ее руки окутало сине-красное пламя, которое устремилось в небо, тем самым давая старт поединку. Зубастик, клацнув зубами, сорвался вперед. Быстрый, быстрее меня точно в данный момент. Я принудительно активировал темп и поморщился. У этого тела не было опыта работы на пределе концентрации. В начальный уровень темпа я могу войти и без подготовки. На небольшое время он ускорял работу мозга, за счет чего восприятие и рефлексы обострялись. Как закончу дуэль, обязательно надо пройтись по техникам пути тела, поняв его возможности. Я стал внимательно следить за Бузибой. Темп еле успевал за его движениями. С таким противником шутки плохи. Мои нити устремились в его сторону, чтобы не дать ему приблизиться. Но эта туша весом под 100 кг легко избегала моих атак. Более того, расстояние между нами продолжало стремительно сокращаться. Еще миг, и вот он рядом со мной. На удивление, зубастик оказался неприятно проворным в ближнем бою. Однако все его движения оставались для меня открытой книгой. За счет опыта и темпа я нивелировал его преимущества в силе и скорости. В бою он слегка изменился, его зрачок стал вертикальным, а кожа приобрела зеленый оттенок. Да, нужно отдать должное, этот сучий недокрокодил был чертовски силен. Один прямой удар, и он сотрет мне кости в труху. Вскользь полученный удар чуть не вывернул левую руку в неприятный перелом. Зверская сила. Отводим прямые и тяжелые удары в сторону. Мягкий кулак идеально подходит под этого противника. Мои мышцы трещали от нагрузки, а голова раскалывалась. Но адреналин и упоение битвой захватили меня. Глубже в темп. Я действовал на пределе своих сил и даже чуточку больше. Мое тело и разум испытывали чудовищные нагрузки, а улыбка не сходила с лица. Кровь бурлила, давая неповторимое чувство эйфории. Отвести удар, контратаковать боковым в район печени, отскочить от атаки когтями. Стоп. Когда у него уже появились когти. Черт с ним. Уйти от связки ударов в сторону, нитями изменить траекторию его атаки, открывая возможность для прямого в челюсти разорвать дистанцию. Я действовал аккуратно, прощупывая его оборону, но все же что-то было не так. Я слабел подозрительно быстро, моя чуйка кричала благим матом, арену заволокло пылью, бой набирал скорость. Зрители, стоявшие по краям арены, оживленно обсуждали новое лицо в особняке графа. Неужели колдуны способны держаться наравне с практиками ранга конь в ближнем бою, да еще с джелани, специализирующимися на ближнем бою? Немыслимо. Красноволосая принцесса была недовольна, закусив губу, она наблюдала за поединком. Выскочка уже показал себя неплохо. Оглядев толпу, она цыкнула: этот юн уже заслужил уважение у гарнизона, заработав репутацию и, что больше всего бесило ее, сделав это ее руками. Ничего, когда Бус расправится с ним, она обязательно приспустит его на землю, уж способ она найдет. В том, что его поражение близко, она не сомневалась, ведь он уже целую минуту танцует в технике джелани. Чуть поодаль от Амилии стоял неприметный слуга со светящимися синим глазами и что-то ожесточенно черкал в примечательный блокнот коричневого цвета. Тревога все сильнее нарастала, разорвав дистанцию. Я увидел общую картину и скривился. В 15 метрах от меня стоял Бузиба. Воздух вокруг него дрожал, отдавая красным оттенком, и как я мог такое прошляпить? Мне буквально башку выключило во время боя. Я что теперь, берсерк, твою мать? Тем временем его противник развел руки в стороны и заговорил. Заметил, колдунчик. Улыбнувшись во все свои 40 зубов, Бузиба продолжил: мы, джелани из голодных крокодилов, пожираем своим противников во время боя. Ясно, вот что делает эта марева, жрет энергию жертвы. Сосредоточившись, я заметил отток ци и праны в сторону Бузибы. Этот недокрокодил жрал буквально все. Сжав кулак, я разозлился на себя, подставился как дилетант. Мне хватило пары минут в этом тумане, чтобы мои запасы энергии показали дно. Вывалившись из темпа, я скривился. Колдунчик, а ты хорош, признаю, ты способен не только бить в спину. В знак уважения я покажу еще кое-что, но если ненароком сожру, ты уж извиняй, гэрахах. Его смех сменился хрипом, а марева окружила его фигуру, образуя подобие пузыря. Мне также требовалось пару секунд, чтобы выровнять дыхание и максимально сфокусироваться. Пора заканчивать. Темп, глубже в темп. Наконец время начало замедляться. Это уже было похоже на второй темп, хотя все еще не то, а какой будет потом откат по мозгам, я даже не хотел думать. Главное, я некоторое время смогу поддерживать нужный уровень скорости. Сложив руки в облеченном жесте концентрации, я дал команду: явитесь. Нити стали высыпаться в пространство в огромном количестве. 30, 50, 80, 110. Главное не переусердствовать, чрезмерное вытягивание праны из сонма душ опасно. Улыбка озарила мое лицо. Со мной точно что-то не так, бой на грани жизни и смерти. Как же я обожаю это чувство. Мои руки уперлись мне в грудь, а заученная из прошлой жизни ключ-команда вырвалась наружу. Оплети. Боевой стиль, темный паук. Одновременно со мной, мой визави, закончив приготовление, и громко оповестил об этом всех смотрящих. Раздавшийся громогласный рык был полон зверской первобытной силы. Лопнувший пузырь явил нечто очень схожее с семейством крокодиловых. Чешуя по всему телу и хвост, вытянувшаяся пасть раскрывалась буквально до затылка. В его предки точно были крокодилами. Марево, что было внутри пузыря, стало расходиться по арене, застилая взор. Прямоходящее земноводное рвануло в мою сторону, зарычав повторно. Мои губы растянулись в улыбке и, рванув на него, я закричал: «Сейчас я буду тебя рвать, ящерка!» Эмоции и жажда крови сводили меня с ума. Все мое тело было окутано первой версией темного паука. Больше я сейчас потянуть не мог, мое тело не выдержит. Да и к черту, рывок. И вот я возле крокодильчика, а он даже не понял этого. Да, связкам на ногах хана и не только им, сухожилия рвались к чертям. Слабое тело, хилое, но мне сейчас плевать. Я наслаждался. Он был полностью открыт. Удар в подбородок вышел сокрушительным. Напитав нити на левой руке праны, я вложил все. До кучи в момент удара мой организм инстинктивно усилил удар левой рукой ци. Громкий звук ломания костей разнесся по арене. Это была челюсть Бузиба и моя левая рука. Крокодильчик стал заваливаться назад, но мне этого было мало. Направив целую руку на него, я выкрикнул: «Оплети!» Часть нитей с моего тела стремительно бросились выполнять мой приказ. Крепкая и толстая кожа, разрезать даже с таким количеством нитей не представлялось возможным. Я сплюнул: что же здесь за монстры обитают? Задушить тоже не вариант, просто не смогу поддерживать темного паука столько времени. Он начал трепыхаться и даже неуверенно привстал. Я услышал треск нитей. Красное марево сгущалось вокруг нас. Ну нет, ублюдок зеленый, так просто встать я тебе не дам. Огромная туша была под 2 с лишним метра, шатаясь, он отчаянно пытался порвать нити и встать. Его глаза бешено вращались, а из челюсти текла струйка крови. Взобравшись на него и встав практически горизонтально, я зафиксировал свои ноги у него на груди небольшой частью нитями, оставив еще немного на правой руке, остальное же спешно перекидывал на тело рептилии. Мои губы стали зачитывать формулу, а духовные нити чертить среднюю руну огня. «Скажи, Бузиба, ты с огнем как?» Взглянув в мои безумные глаза, он сильнее задергался в попытках освободиться, а я засмеялся и выкрикнул ключ-фразу. «Средняя руна огня, пламя грешников, нити, проводник моей силы, и сейчас я пустил всю мощь средней руны огня по ним, отдав лишь одну команду». Горе, и он вспыхнул как спичка, а вой разнесся по арене. Я стоял на нем и хохотал, мне было очень весело и хорошо. Но останавливаться на этом я не собирался. Данное слово надо сдержать. Оставшиеся силы я вложил в остатки нити на правой руке, добавив туда немного огня от средней руны. Мой огненный кулак полетел прямо в лицо Бузибе. Еще удар, и еще, и снова. Бузиба выл от боли, захлебываясь кровью и давясь собственными зубами. Его регенерация и живучесть не давали провалиться ему в спасительное бессознательное состояние. Мои нити опали пеплом, не выдержав средней руны огня. Пламя грешников, как и Бузиба, свалившийся в человеческом обличье. Теперь его трудно было назвать темным или зубастым, потому что кожа обуглилась, выдав идеальный черный цвет, а зубы, я же говорил, он их сожрет. Победитель Юна Сакура, каким-то странным тоном объявила Эмилия. Над ареной была абсолютная тишина, и только звук скрежетания пера по бумаге прерывал его. Взглянув на край арены, я обнаружил возбужденного Альфера, что с пугающей скоростью заносил записи в блокнот. Хмыкнув, я хотел продолжить путь к моему снаряжению, как мое естество ощутило смертельную опасность со стороны аристократки. Улыбка снова налезла на мое лицо, я повернулся в сторону Эмилии. «Похоже, ты тоже хочешь потанцевать?» Красна, улыбка резко пропала с моего лица. Мое сознание поплыло. Черт, откат от использования 2-го уровня темпа шибанул меня по полной. Картинка плыла, а я безрезультатно пытался сфокусироваться. Паршивы мои дела, да куча, полное опустошение источников и физическая перегрузка тела. Из последних сил я лишь успел развернуться к ней и подмигнуть. Темнота окутывала меня. Какого дьявола я снова отрубаюсь? Ненавижу это слабое тело. Эмилия Мари, дочь главы дома Красных Драконов, негодовала. Причина ее злости и обиды находилась прямо в гостевой комнате и лежала без сознания. Сам факт существования этого наглого мальчишки раздражал девушку. Он был слишком дерзок для колдуна. С детства она привыкла к тому, что такие, как он, должны сразу опускать головы и кланяться при ее появлении, так плюс ко всему еще и Квинт с ним таскается. Вот пусть тогда он и отвечает на ее вопросы, которых накопилось немало. Подойдя к кабинету учителя, Эмилия выдохнула, натянула учтивую улыбку и постучала. «Войдите», — ответил старик. Он сидел за своим столом и изучал бумаги. «Что привело тебя в столь поздний час, Эмилия? У тебя появились вопросы, связанные с тем, что я показывал на прошлом занятии?» Изогнув бровь, спросил старик. «Приветствую вас, учитель. Нет, то есть да, по этой теме тоже есть вопросы, но они подождут». На этих словах Квинт вытащил из тумбочки трубку и закурил. «Что же тогда беспокоит мою ученицу?» Выпуская дым, поинтересовался старик. «Колдун, непонятно почему раздражаясь», — резко сказал Эмилия. Старик продолжил затягивать трубку, молча смотря на свою ученицу. Она еще больше нахмурилась и все-таки уточнила. «Юна Сакура, он что-то непонятное. Я видела колдунов и сильных, и слабых, но этот вообще другой». Квинт вздохнул и подумал, как же хорошо было на войне. «Вот враг, бей его и никаких тебе проблем». «Нет, он, конечно, сейчас чудовищно упростил такое понятие, как война, но суть все та же, все твои действия направлены на это. Здесь же, в этой треклятой политике, надо 10 раз подумать, прежде чем что-либо сказать. Насколько я могу судить, действительно сильных колдунов ты не видела, и это факт». Она хотела возразить, но увидев лицо старика, вовремя остановилась. «Твой отец и я сражались с действительно сильными. Мы победили, но без последствий не обошлось. Впрочем, это прошлое». Вздохнув, Квинт продолжил. «Мой второй ученик работает с внешней энергией, так что да, теоретически, он колдун, только не совсем обычный». Слегка улыбнувшись, сказал старик. «Не совсем обычный», — взъярилась Эмилия. «О взрывном характере членов семьи Мари в империи знают все, особенно это проявляется в прямых потомках аспекта огня. Поговаривают, что это следствие их особых отношений с огнем. Они буквально могут чувствовать его душу, понимать его суть, разговаривать с ним. Этот наглый хам так отделал моего подопечного, что на него больно смотреть. Если бы это был не один из Джелани, с их бешеными живучестью и регенерацией, то он бы точно умер. Но вот что меня реально злит, так это то, что словно насмехаясь надо мной, этот дерзкий мальчишка сжег его. У прославленной повелительницы огня, дочери дома красных драконов, сожгли сокомандника. Эту историю в высшем свете будут обсуждать все, кому не лень». Квинт на это лишь хмыкнул, но Эмилия даже не думала останавливаться. «Что за огонь он использовал? Я никогда такого не видела. Пламя не говорило со мной, и я не ощущала его присутствия. А вы говорите, не совсем обычный». Девушка почти кричала, а концы ее волос постепенно начинали разгораться. Но в этот же момент старик ударил ладонью по столу, вызвав легкую воздушную волну, которая привела девушку в чувство. «Эмилия Мари, вы забываетесь. Ваша дисциплина никуда не годится», — командным тоном выпалил Квинт, после чего ученица непроизвольно вытянулась и встала смирно. «Вам требуется поработать над контролем эмоций, 4 часа зала медитации». «Но», — попыталась возразить Эмилия. 6 часов, посмотрев суровым взглядом, прервал ее старик. «Есть». Прислонив правую руку к груди, отдала воинское приветствие ученица. Она знала, что лучше не усугублять, несколько раз за такое ей уже прилетало, и больше себе она этого не позволит. Тем же временем, неизвестное место. «Мы упустили его, весь передовой отряд погиб», — склонив голову, докладывал мужчина звероватого вида в меховых доспехах с металлическими вставками. «Что с объектом?» — спросил мощный голос, сидящий в кресле. «Пробудился и идет на поправку», — отчеканил докладчик. Подавшись вперед, глава пяты мамонта широко улыбнулся. «Наконец-то пророчество начинает сбываться. Осталась сущая малость. Приведите мальчишку живым», — откинувшись на кресло, приказал глава. «Он на попечении у вернеров, глава», — склонив голову, ответил докладчик. «Наших сил в той округе не хватит для штурма особняка и захвата цели. Мы недавно понесли большие потери при облаве Альбус-Судей. Последний боеспособный отряд погиб при попытке захватить объект. Смеешь перечить мне, Абьерн?» Воздух потяжелел, воин в мехах тяжело задышал и упал на колени. «Ты пойдешь лично и приведешь мальчишку, иначе я лично прикончу тебя. Выметайся». В последнее слово он вложил силу, что буквально выкинуло 2-метрового звероватого мужика из кабинета и приложило о стену, и из тени в углу появился силуэт. «Отец, позволь мне этим заняться». Нахмурившись, глава посмотрел на своего сына. Подросток имел худощавое телосложение и короткие волосы в виде сухой соломы болотного оттенка. Уставившись на отца тонкой прорезью глаз с огромными кругами под глазами, он продолжил. «Абьерн не справится с Квинтом. Даже сейчас, когда тот ослаблен. Это не важно, мальчишка в любом случае еще не готов. Главное заставить его развиваться. Сосуд должен быть сильным, и мы поможем ему в этом. Ха-ха-ха. Отсмеявшись, глава повернулся к сыну и сухим тоном продолжил. Вагн, разве я не дал тебе задание? Может, ты решил добровольно пойти на корм в кристаллу? Побледнев, Вагн поспешно поклонился и исчез в тенях. И почему все такие тупые? Облокотившись на спинку кресла, глава пяты мамонтов вдохнул. Планы по краху устоявшегося миропорядка пришли в действие. Главное запастись терпением и действовать осторожно. Основной его винтик пришел в движение. Осталось только поймать и перехватить управление будущим хаосом и ключ к нему. Юна Сакура. Шепоток прошептал глава клана изгоя. Глава 2. Открыв глаза, я увидел знакомый потолок. Лять, я снова отрубился. Голова слегка гудела, а в теле присутствовала легкая слабость. Мой желудок заурчал, давая понять, что обед был давно, а я не ужинал и вообще надо бы поесть. Из окна пробивались лучи солнца, и по его расположению я понял, что сейчас раннее утро. Получается, проспал я буквально весь оставшийся день с дуэли. Посмотрев на сломанную руку, я с удивлением понял, что она практически цела. Охренеть, у меня регенерация. Да, будучи перстом, первая попавшаяся тварь для печати давала мне нечеловеческую регенерацию, но сейчас-то у меня ничего подобного нет. Заурчавший повторно желудок дал мне понять, что плату за восстановление организм требовалось прямо сейчас. Привычно позвав Альфера, я попросил тройную порцию мяса, немного рыбных блюд штук 5, и на десерт мой особый пирог с хорошим сортом чая, естественно. Все это время Альфир очень странно на меня поглядывал, но вслух так ничего и не сказал. Поклонившись, он удалился для приготовления еды. Возвращаясь мысленно к дуэли, я нахмурился. Мое поведение было безрассудным. Конечно, отдавать им мое снаряжение я в любом случае не стал бы, но переть в расставленную ловушку Аки-бычок было верхом глупости. С такими выкрутасами я долго не проживу. Прислушавшись к нутру Юна, я понял, что забирать у него из-под носа то, что он считал своим, это ставить на себе метку злейшего врага, и его глубинные эмоции вышибли мозги мне напрочь. Это наше общение было очень странным. Если я сосредоточусь и просто прокручу те или иные ситуации в голове, то получал 2 пакета эмоций. К дуальности мыслей привыкнуть не так-то легко. Какие ни мои при желании отличить было несложно. Собственник. Улыбнулся я. Хотя если покопаться в себе, то легко можно было удивиться, и тут мы были очень схожи. Я все больше убеждаюсь, что душу и тело для слияния я подбирал очень тщательно, но каков был мой план? Ладно, нет смысла сейчас размышлять, ты не лучше. Ожившие губы ответили мне. Ну и ну, сумасшествие. Эта спящая душа даже отвечать может. Может, в его словах и есть доля правды. Если подумать, я в глаза не видел снаряжения с убитых мамонтов, но уже считал полностью своей добычей, и мысли о том, что у меня могут их отжать, вызывало глухое раздражение. Характер у меня всегда был не подарок, и я, положа руку на сердце, всегда признавал это. Собственнический инстинкт у меня развит был очень сильно. Возможно, дело в том, что с детства я имел все и в мгновение ока лишился всего. И все, что я получал после, мне приходилось буквально с боем вырывать из мертвых рук врагов. Некоторые поговаривали, что это мой темный дар делал из меня засранца. Раздался стук в дверь, наконец-то еда готова. Мой желудок поддержал мою радость, громко квакнув. Пока я закидывал вкусные мясные шпикочки в рот, мои мысли блуждали по проведенной дуэли, и результаты меня откровенно не радовали. Я сильно недооценил уровень местных одаренных, тьфу ты, практиков. Буквально первый попавшийся пользователь ЦИ чуть не втоптал мою зазнавшуюся тушу в песок арены. Эта крокодилья морда заставила меня выложиться на все 120%. Конечно, окровавленная каша вместо лица грела мое черное сердечко, но еще бы чуть-чуть, и я вполне мог бы поменяться с ним местами. Закусив жирным кабанчиком, я запустил диагностирующую руну «Концентрация». Мне требовался полный отчет о своем состоянии. Что ж, мое тело практически восстановилось, лишь левой руке требовалось еще немного времени. Хотя во время сканирования я видел, как перерабатываемая энергия из еды спешно перетекала в поврежденные участки тела. И все это на автомате без моего участия. Пресвятые лики, что тут за монстры обитают, если мой организм проделывает такие вещи самостоятельно? Доев еду, я присел на кровать и стал размышлять. Все это требовало анализа. Покопавшись в воспоминаниях Юна, Я получил смутное понимание процессов работы ЦИ, но все это никуда не годилось. Эти обрывки давали лишь направление и сводились к советам типа «почувствуй, нащупай, раскрой глаза» и все в таком роде. Без толкового учителя тут не разобраться. И словно услышав мои мысли, в дверь аккуратно постучали. «Ты-то мне и нужен», — улыбнулся я. Его ауру было тяжело с кем-то спутать. За дверью стоял мой будущий учитель. В комнате я находился один, Альфир уже давно покинул мое общество, унеся пустые тарелки с едой и что-то бормоча про особые приготовления к выносу пирога. После разрешения войти, в комнату грозно зашел Квинт, его шаги были громкими, а поза напряженной. Он смотрел на меня сурово, трубка выпускала огромное количество дыма, а его строгий взгляд прикипел к моему лицу. Я отвечал тем же, ожидая его действий. Мы смотрели друг на друга несколько минут, лишь затяжки трубкой прерывали образовавшуюся тишину. Через пару минут молчания старик взорвался смехом. «Ха-ха-ху, ха-ха-ха-ха-ха-м, а неплохо тебя отделали, ученик мой». Посмеиваясь, он уже привычно подошел и сел на стул, который стоял тут с прошлого раза. «Как мне рассказывали, ты здорово повеселился. Бедный Бжелани, ты из его головы сделал мешанину. Я даже не уверен, с какой дырки он говорит, а с какой дышит. Понежнее нельзя было?» Посмеиваясь, спросил Квинт. Я улыбнулся в ответ. «Я привык держать свои обещания, старик. Значит, не все тут так быстро восстанавливаются, и это, возможно, лишь моя фишка. Тогда тем более надо разобраться, откуда растут ноги моей регенерации». «Вот как?» — заканчивая улыбаться, ответил он. «А если серьезно, ты прошел по грани». Уже серьезно закончил старик. Он настолько был ценен красной стерве, а да я оценил уровень ее сил, того столба в небо мне хватило понять, что в данный момент я ей не противник. Хотя если поставил целью убить ее, очень неприятные моменты в жизни я смогу ей организовать, но потом скорее всего точно скачусь. Вот когда, хотя бы частично восстановлю свои силы перста, варианты появятся, но точно не сейчас. Эмилия Мари? А нет, она очень скромно интересовалась, откуда ты такой взялся. Хитро усмехаясь, отмахнулся старик. Что-то темнит бородатый. Вот родственники малыша Бузи бы его смерть не оценили бы. Пустынный континент, конечно, далеко, но память у аристократов долгая. Как пить дать, попытались бы сожрать тебя при первой же возможности. И это не пустые угрозы. Один из великих кланов располагает достаточно ресурсов, чтобы стереть тебя мимоходом. Без улыбки пояснил Квинт. Посмотрев на мой озадаченный вид, он продолжил. В жилах рода Джелани течет кровь божественного существа, в их случае Аджани, глотающий луну, божественный зверь в облике крокодила. И силу их крови юный Бузиба продемонстрировал с тобой в поединке. Серьезно закончил Квинт. Божественные звери, да, там и до богов недалеко, и куда меня занесло, но надо отдать должное, Бузиба был сильным противником, ему не хватало опыта. Что может сделать взрослый и матерый Джелани? Я, если честно, думать не хотел, хотя вспоминание ту же Эмилию, что для начала дуэли выпустила столб огня, неимоверно перекачанные энергии, тот желание меня уже не так пугали, да и по сути угрозы со стороны его родных я не боялся, все было честно и в пределах дуэли, но если они и затаят на меня обиду, похрен, как восстановлю свои силы, милости просим. Гораздо больше меня напрягало внимание высокопоставленной аристократки, чует мое нутро, эта сучка от меня теперь не отцепится. Хорошо бы уладить конфликт, но моих дипломатических умений хватит лишь, чтобы прикрыть крышку гроба. Думаю, Квинт не оценит такого радикального решения нашего спора. Дерьмо. Вообще общение с девушками не самая моя сильная сторона. Большого опыта общения с противоположным полом я в связи со своей работой не имел. В моем мире девушки редко были сильны, а когда были, тех лучше было обходить за километр. Обычно те особы были наглухо отбиты или безумны. Став перстом, я дал обет безбрачия, и общение с девушками сошло на нет. Лишний повод надавить на меня или достать, мне был не нужен. В тот период уж очень многим я был поперек горла, и такую возможность, как надавить через пассию, они бы не упустили. Поэтому женская любовь и чувства, и присущая мишура по типу встречи любовных писем обошли меня стороной. С девушками я старался свести подчеркнуто строго и сводил общение к минимуму, и получалось, что получилось. Частенько в их компаниях я подолгу отмалчивался и игнорировал их намеки, из-за чего приобрел славу очень угрюмого типа. Страх привязаться и стать причиной их смерти сковывал меня, с моей-то жизнью. Хотя если они хотели меня убить, проблем не было. Хлопнув себя по лбу, Я улыбнулся, у меня же был еще один набор воспоминаний, выручай, собрат. Кинувшись копаться в его воспоминаниях, я сразу раскис. Да чего я ожидал, опыт Юна не сделал задачу легче, скорее слегка усугубил, подтверждая мои страхи. А Сакура был влюблен в одну девушку в деревеньке, где жил лет 5 назад. Но когда он решил признаться ей в чистой любви, 10 лет, какая же еще может быть любовь? Ее убили, пята мамонта каленым железом прошлась по всей деревне. Зарево пожаров и криков 10-летний Юн наблюдал из саней, спешно покидающих место нападения. После нахлынувших воспоминаний накатила грусть с примесью злости на мамонтов. И что делать с этой красноволосой стервой, мне было совершенно непонятно. Получалось, что мой личный опыт бил тревогу и подсказывали тактично свалить из ее общества и сфер интересов. Но загвоздка была в том, что такой путь тупиковым. Как перст, я пренебрегал политикой, и это вылилось в смерть матушки. Поэтому, хочу я того или нет, мне надо вливаться в этот клубок змей. Эмилия Мари – аристократка, относящаяся к самому высшему кругу политической жизни империи, и оставлять все как есть будет опрометчиво. Но, как поступить? Все, что я умею, это выживать и убивать, дерьмо тролля. Я ведь грибанный аристократ в опале, спасибо тебе, Юн, за родословную. Ай, да начхать, буду действовать по ситуации, а там как кривая выведет. Неужели боишься мести с континента? Спросил Квинт, неверно интерпретировав мое хмурое выражение лица и долгое молчание. Ты чего, старый, где я и где этот континент крокодильчиков? Без с ними, он же далеко, так, далеко. Кивнул старик и продолжил. Если нет желания, значит, Эмилия, по твоему лицу вижу, что она. Знаешь, хотел бы я уверить тебя, что моя ученица ничего не замышляет, но это будет с моей стороны весьма опрометчиво. Тебе следует быть начеку. Аристократки в нашей стране имеют несколько больше свобод, чем мужчины по понятным причинам. А уж принцесса Алого Дома и подавно. Стоп, а вот эта информация для меня является сюрпризом. Это еще почему? Вырвался у меня вопрос. А великие драконы, ты словно из глуши вылез. Воскликнул Квинт, закатив глаза. Посмотрев на меня пару минут, он затянулся и продолжил. Хотя, а чем это я? Ты ведь действительно исколесил окраины империи в стремлении твоей матери скрыть тебя. Да и еще это слияние не прибавило тебе разума. Возвращаясь к привилегиям аристократок, наша империя управляется императрицами вот уже 300 лет. Право силы в империи сильно, но так уж получается, что наследников мужского пола с сильной кровью божественных драконов не появлялось уже очень давно. Трон императора просто не признает нового правителя. В таких реалиях, 200 лет назад императрица Розалия III в попытке увеличить силу практиков издала указ «Право на выбор сильного». В двух словах, закон благоволил сильным практикам женского пола и давал возможность брать супругов не из политических взглядов и родовитости, а по наличию сил у будущего мужа. Также был принят ряд законов, где собственная сила открывала многие и многие двери. Получалась интересная картина: кровь божественного дракона в женщинах правящих родов была куда сильнее, чем в мужчинах, а это в свою очередь сделало аристократок доминирующими в вопросах женитьбы. А это, как ты понимаешь, всяческие союзы и сильные потомки, и эта часть политики была полностью подвластна аристократкам. Затянувшись особенно сильно, Квинт закрыл глаза и продолжил. Империя стала такой, какой она есть при императорах. По легендам и сказаниям, каждый из них был ужасно силен. Своей личной мощью они переворачивали самые жесточайшие битвы. Но в какой-то момент наследники с достаточным уровнем сил просто перестали рождаться. Вот уже 300 лет трон отвергает тех, кто пытается на него воссесть. Почему так? Загадка, над которой бьются лучшие ученые мужи империи. Есть множество теорий, но впадать в них мы сейчас не станем. Вот и получается, дорогой мой ученик, что с тех пор было принято довольно много законов в пользу аристократок, что несомненно повлияло на аристократическое общество в целом, и все ради сильных потомков. Закончил лекцию мой учитель. Да, слушать его было приятно и понятно. Если сравнивать с Игоро, то вообще не смешно. Но ситуация в политической сфере меня удручала. Это у меня не укладывалось в голове открывшаяся картина мира. Да я особо не следил за аристократическим обществом, будучи перстом. Но даже отдаленного взгляда хватало, чтобы понять, у кого была власть. Винстоуны, Арктуры, Максвеллы и Папы Римские определяли политический мир в Артадии. В этих семьях было сосредоточено огромное влияние и могущество. Мои мысли путались, это было там, а тут, мне надо влезать в аристократическое общество, где всем заправляют женщины. Тролливо дерьмо. Аристократов подчас очень тяжело понять, а если это еще и женщина, для меня задача становится непосильной. Это как же мне? Мысли сбивались в кучу, куда я попал. Я даже не берусь представлять, что ты там себе выдумал, ученик мой. Смотря на твое лицо, я понимаю, что с девушками у тебя не все так гладко, ху-ху. Засмеялся этот нехороший старикан. Отсмеявшись и взяв трубку в рот, он продолжил более спокойным тоном. Свобода в выборе супруга очень сильная вещь, но это не все. Власть аристократок не абсолютна, и многие великие кланы, открыто или нет, противостоят этому течению. В политическом обществе все уперлось в силу детей и чистоте крови, запомни это. Все грезят, что с помощью сильных потомков удастся породниться с четырьмя высшими домами драконов, а там и черт не шутит, до императорского недалеко. Пыхнув, старик с весельем смотрел на меня. К слову, Эмилия — наследница одного из четырех великих домов дракона. Алый дом пламени, ты бы присмотрелся к ней, ху-ху-ху-ха-ха. Старик, хватит издеваться над избитым молодым учеником. Я сделал самый несчастный вид, на который был способен. Квинт от неожиданности даже перестал затягиваться. Ты же мой учитель, имей совесть. Лучше наставь на путь истинный заблудшего. Сложив руки в жесте мольбы, я ожидающе взглянул на учителя. Он поперхнулся трубкой и удивленно уставился на меня. Этого я уже не выдержал и заржал в голос. Отсмеявшись под недовольный взгляд старика, я решил задать вопросы, которые меня интересовали. Тем более обсуждение аристократок и их родословных могло завести диалог в русло, которое я хотел бы избежать. Долго меня так будет эмоционально колбасить? Старик приподнял бровь. Я готов был палец резать слуге за косой взгляд, а за смех на полигоне мысленно всех на нить посадить. Старик хмыкнул. Интересное выражение — на нить посадить. Палец отсечь слуге. Это, я надеюсь, не про Альфера? Весело уточнил старик, глядя на мое хмурое лицо. Ху-ху-ха-ха, на это я бы посмотрел. Возвращаясь к твоему эмоциональному состоянию, я полагаю, это последствия слияния, более сильная личность доминирует, но все же ваши эмоции и действия в сложных ситуациях разнятся, и неизбежно происходят эмоциональные качели. Тебе придется научиться жить с этим, поначалу должно быть очень жутко и неудобно, но со временем все устаканится, наверное. Старик, что за наверное? Я что, реально могу так и бегать с двойными мыслями и бешеной реакцией на стрессовые ситуации? Мой дар говорит, что душа юна спит. Его влияние пассивно, если сосредоточишься, сможешь подавлять большую их часть. И все-таки хочу тебя поздравить, самая большая смертность по слиянию приходится в первые дни после пробуждения, а сейчас ты в гармонии с ней, насколько это возможно, для первых дней, то есть душа этого тела спит, но на мои поступки и действия влияет. Здорово. Я же сам себя прогнозировать не могу. Квинт, я вот в толк не возьму, почему ты так спокоен? Перед тобой сидит неизвестная личность, которая подавляет того, за кем ты обещал присмотреть. Старик затянулся и все так же пристально смотрел на меня. Резко стряхнул содержимое мундштука на пол, которое сгорело в полете. Он ответил: «Хороший вопрос». Выдохнув дым, старик задумался на пару минут. «Что до моего личного отношения к тебе? Я не вижу признаков безумия у тебя, это может значить только одно. Душа молодого юна приняла тебя как родного. Ты не относишься к маньякам, серийным убийцам и прочей гнилой швали. Дар Вернеров в таких вопросах не обмануть. У тебя есть темные вкрапления, говорящие, что жизнь была не сахар, но у кого их нет?» Пыхнув трубкой, вкратчиво объяснил старик и потом с улыбкой добавил: «И самое важное, ты уже дважды спас юна, разве в первый наш разговор я не доказал, что верю тебе, мой подозрительный ученик?» Я развел руки, мол, не я такой, жизнь такая. «Моя жизнь сейчас идет наперекосяк, старик. Мне важно удостовериться в этом». На мои слова Квинт прикрыл глаза в знак одобрения. «Я понимаю, но набраться манер тебе бы не помешало, мой ученик». Посмеявшись, он тепло улыбнулся и, выдохнув с грустью, продолжил: «Мои дети погибли в войне, и когда я остался один, лишь твои родители оказались рядом». Его слова были переполнены болью и печалью, его лицо словно постарело на несколько лет. Эйка и Александр смогли вытащить меня из пучины отчаяния и одиночества. А Юэн Малец, которого ты спас, не чужой мне человек, достаточно сказать, что он провел у меня целых 2 года в 4-летнем возрасте. Я нянчил его этими самыми руками. Сказав последнюю фразу, он посмотрел на свои большие и сильные ладони. Эмоции захлестнули меня, теплота и благодарность. Я очень скучал и ждал встречи с ним. Дедушка Кри, прошептали мои губы. Квинт застыл, вглядываясь в мое лицо. Тяжело выдохнув, он заключил меня в свои объятия. Слияние. У меня даже сил удивляться не было. Прямо здесь и сейчас это был мой дедушка. Я принимал его всей своей сутью. Это было странно и неправильно, но мне было плевать. Да дедушка Крис здесь, мой внучок. Все будет хорошо, теперь я рядом. Слезы потекли по моему лицу. Я... Что-то внутри меня дрожало и сжималось. Эмоции словно лавина захлестнули меня с головой. Мне сильно захотело обнять дедушку после долгой разлуки. Мои руки обхватили старика. Я даже не обратил внимания, было ли это подсознание или я сделал это сам. Сколько мы так просидели, я не знаю. Душа юна содрогалась и плакала. Столько смертей, столько страданий. Долгих 9 лет скитаний. Он не мог завести друзей. Он не чувствовал себя в безопасности. Вечный страх за мать, за людей вокруг засел глубоко в его душе. Я ощущал все отголоски эмоций, словно был там и все видел. Это слияние – настоящая пытка. Мои губы пересказывали всю боль, что нес в себе 15-летний мальчишка, а дедушка в это время гладил меня по спине и слушал, просто слушал. В какой-то момент я понял, что он прочно и навсегда занял место моего родного человека. Нелюдимый и проклятый изгой, который с 8 лет потерял родной дом и всех, кого считал близкими, сейчас еле сдерживал очередной каскад слез. Стерев слезы, я собрался. Дедушка, мысленно распробовав новое слово, я со всем уважением поклонился ему. В это время перед глазами мелькали обрывистые картинки, как он угощал меня вкусностями и катал на огненных саламандрах. Эти картинки из прошлого согревал меня изнутри. Кто бы мог подумать, дедушка Кви, счастливые воспоминания. Похоже, резонанс душ в самом разгаре. Надо быть начеку, сойти с ума можно на раз-два. В моей жизни перстом тоже был дед, и он был Максвеллом, а это диагноз. Я был рад, когда он сдох в каких-то интригах. Старик, Квинт наигранно нахмурился и слегка недобро посмотрел на меня. Я вздохнул, чутко вежливости. Да, что ж, можно и отплатить ему после всего случившегося. Мне действительно стало легче и не знаю, как объяснить, но мы с Юном точно стали ближе. Уважаемый учитель, расскажи про ранги, я ведь недавно поднял его, а то знаешь ли, неприятно ни хрена не понимать, и меня интересует моя феноменальная регенерация, она ведь нетипичная, да, пыхнув еще раз старик пробурчал о невоспитанности молодежи и все же ответил, ци многогранна, и чем сильнее практик изучает ее и постигает секреты, тем сильнее он становится, поднявшись на вершину, практик вполне способен отринуть многие человеческие слабости, к примеру старость, что тяготит многих и многих людей. Выпустив особенно обильное количество дыма, старик продолжил. Не бессмертие, конечно, но взяв определенный ранг, ты можешь не беспокоиться о том, что твое тело станет дряхлеть, а кожа превратится в высушенный сухофрукт. Кстати, это одна из причин, почему аристократки с охотой становятся практиками. Кхм, мы отвлеклись. Прочистив горло, Квинт продолжил. Практики делятся на ранги. Вступивший на путь познания ци практик начинает с ранга пешка. Он уже ощущает ее потоки, но совсем не умеет их контролировать. Путем медитации пешка учится чувствовать ци. Далее идет слон, он контролирует ци в своем теле и может с помощью его укреплять мышцы и кости. Также ему доступны простейшие техники. Тема техник сложна и слишком объемна, это мы отложим на потом. Одним движением Квинт создал огненный шар, который переливался разными оттенками, остановившись на темном. Рисуется, улыбнулся я. Конь – это среднестатистический ранг возможностей большинства практиков, его укрепление дает прочность телу, словно оно из камня, хотя удерживать полное укрепление тела, на этом ранге мало кто может. Техники прибавляют в мощи и сложности, то есть практик на этом ранге может замахнуться на объемные техники, хотя это сильно не рекомендовано. Выдохнув кольцо дыма, старик повернулся ко мне и спросил, «Ты недавно встретился в бою с практиком в ранге кони, как тебе?» Я почесал голову. «Это че он был только третий ранг снизу? Охренеть!» Я, конечно, был не в форме, но это же полная жопа. «Ну так, крепкий малый!» Скомканно пролепетал я, Квинт расхохотался. «Еще бы, он в ранге конь, а его подранг ветеран. Что еще за подранги?» Я что-то совсем запутался. Озвучив вопрос, я уставился на старика. Каждый ранг имеет свой подранг, то есть более точное определение сил. Новичок, только получивший ранг, воин, опытный практик, освоивший все приемы своего ранга, ветеран, эти практики уже на пути к следующему рангу и замахиваются на техники повыше и часто на голову сильнее представителей своего ранга. Пыхнув трубкой, Квинт продолжил. Если брать в пример твою дуэль, то на арене сошлись слон-новичок и конь-ветеран, и будь ты обычным практиком, шансов выиграть не было никаких. В общем, мы опять отошли от темы «ранги». Слушать деда было одно удовольствие. Объяснял он хорошо и обстоятельно. Итак, после ранга конь идет высшая лига. Ладья – редкий ранг. Очень немногие добираются сюда, в основном застревают на моменте, где надо преобразовать свою ци в более качественную, сделав скачок. Очень много практиков, которым предрекали прекрасное будущее, топчутся на ранге конь-ветеран. Преобразование своей ци – тяжелейший шаг в жизни практика. На мой немой вопрос, старик вздохнул. Как тяжело без базового образования, это также относится к объемным техникам. Мы к ним вернемся. Кроме более качественной ци, практик открывает способ манипуляции ци вне своего тела аура или по-другому, область абсолютного контроля. Кстати, Эмилия очень плотно подошла к созданию своей области, между делом хмыкнул Квинт. И эта информация меня совсем не порадовала, ладья, у которой на меня планы, совсем не шутки. Надо в срочном порядке восстанавливать силы перста, или моя жизнь может оказаться куда короче, чем я хотел бы. От моего деда не укрылось мое хмурое выражение лица. Юн, я бы на твоем месте не переживал, да Эмилия совсем не проста и себе на уме девушка, но опасность представляет скорее в перспективе. В твоем же случае, тебе надо беспокоиться совсем о другом. Я внимательно всмотрелся в моего учителя, что спокойно сидел и пыхтел трубкой. Я что-то упустил, Эмилия, как и ты, потомок аспекта дракона. Эчего, я где-то что-то упустил, какой еще потомок? Квинт тем временем продолжил, но у вас есть очень важное различие, силы драконов слишком разрушительны и сильны для человеческого организма, и поэтому аспекты в древности создали для своих потомков обелиски, сосредоточие их божественного ци, своего рода якоря. Потомок с сильной кровью должен пройти инициализацию с помощью обелиска. У каждого рода подход разнится, но суть одна. Упорядочить и сдержать губительное воздействие божественных сил на организм неподготовленных к такому практиков. Вспомнив свое пробуждение здесь, я застонал. Никаких обелисков и специальных ритуалов не было. Грибанные мамонты с помощью странного артефакта принудительно активировали начало инициализации и сгинули в воронке тьмы, вырвавшейся из-за этого. Вот же помет нечестивого иглобрюха, новая жизнь. Да, на старте такая подлянка, это я могу в любой момент умереть от этой божественной хрени внутри меня. Ну нет, не на того напали, я лять выживал там, где все умирали. И какого хрена я выбрал для слияния такого проблемного соседа? Вопросы к прошлому себе множились, а ответы мог знать лишь спящий Юн. Квинт тем временем с хмурым выражением лица продолжил. Если оставить все как есть, со времени сила божественного дракона сожжет тебя изнутри, разнося твою энергетику к чертям. Смотря на мою кислую мину, Квинт добавил. Но есть и плюсы. Ты спрашивал про свою регенерацию. Такое быстрое восстановление – результат наличия в тебе божественной ци. Должен отметить, что даже для меня удивительна твоя аномально-взрывная регенерация. Думаю, сейчас процент этой особенной ци в твоем организме крайне мал, но даже в малом количестве она пассивно тебе помогает. Это косвенно подтверждается твоей дуэлью с юным Бузибой, находиться рядом с юным Джелани, когда он активировал технику. Поедание ни один слон-новичок не сможет. Опустошение должно было произойти за секунд 30. Но твоя ци пассивно давала отпор, это интересно. Отложив трубку в сторону, Квинт посмотрел мне в глаза и серьезно сказал. Ты в серьезной опасности, если ничего не сделать, твое тело постепенно заполнит ци более высокого порядка, что приведет тебя к мучительной смерти от разрыва меридиан. Тебя порвет изнутри Юн, то есть Даниэль. Дед, можешь звать меня Юн, мне надо привыкать носить это имя. А насчет ситуации, я молча прикрыл глаза, мысли метались в моей голове. Ну что же, мне грозит смерть и надо признать мучительное. Обелиски, боги, драконы, ранги. Дай класть, прорвемся, в первый раз что ли хожу по самой грани. Вспомнив поглощенного Варамака, я ухмыльнулся. Смерть дышала мне в затылок бесчисленное количество раз. Ощутив мой настрой, спящая душа зафанила азартом вперемешку с предвкушением. Улыбка помимо моей воли озарила мое лицо, что ж, мой сосед по телу определенно настроен на приключение. Старик, умеешь ты обрадовать. Сколько времени у меня осталось до мучительной кончины? Увидев мою улыбку, Квинт достал свою трубку и задымил, как паровоз. Сложный вопрос, Юн. Зависит от уровня практика. Когда ты появился, здесь не имея даже ранг слона, я дал бы тебе неделю. Сейчас у тебя 1.5-2 месяца. Хотя, учитывая твое слияние и неизвестные силы колдуна, все становится запутаннее. Прогнозировать здесь очень сложно, но минимум 1 месяц. Ага, время значит есть. Где я могу найти нужный мне обелиск? Хмурые глаза Квинта уперлись в меня. В данный момент, попасть в Московию будет очень сложно, а отыскать там обелиск родом Рак без помощи громовых, звучит как нечто невозможное. Все, что ты найдешь там, мучительная смерть, с твоим рангом это чистое самоубийство. Я засмеялся так сильно, что заболели ребра. Квинт, смерть меня не пугает. Ты же не думаешь, что я стану ждать, когда эта божественная хрень внутри заполнит мои меридианы и убьет меня. Я пойду по трупам своих врагов и вырву у злодейки судьбы право на жизнь. Или сдохну в попытке сделать это. В этот момент на грани сознания я ощутил чье-то присутствие, и сердце стало отбивать громкую кавалькаду. Мир на миг посерел. Не может быть. Попробуй выживи проклятый дважды, сказал женский голос и залился смехом. Откуда? Вот только тебя тут и не хватало, предвечная тьма. Ох, в какую же выгребную яму мы попали, дружище. В ответ спящая душа лишь развеселилась. Вот же маньяк адреналиновый, ха-ха-ха. Теперь и вырвавшую мне сердце даму надо будет держать в расчетах. Выдохнув, я задержал свой взор на окне. Мои губы ожили и стали шептать. И хер с ними всеми. И правда, чего я загоняюсь? Даже спящая душа и то понимает больше меня. Засмеявшись, я встал и стал отжиматься. Прочь дерьмовые мысли, я ведь все уже решил. Сдохну или зайду на самую вершину. Всем божественные и предвечные сущностям покажу фак, нахер всех. Эх, сейчас бы пару темных тварей, для выпускания, так сказать, пара. Слышишь, предвечная, шла нахер. В мир вернулись все краски и время восстановило свой привычный ритм. Квинт только начал свой ответ, как его перебил вбежавший Альфир. Я в первый раз видел его таким взволнованным. Слуга поклонился и стал быстро говорить. Господин Вернер, нападение. С южной стороны стены зафиксированы 3 малых и 1 средний портал, предположительно порождение тьмы. Старик прищурился, его тело загорелось словно пожар на ветру. Откуда здесь темные? Мысли, конечно, бывают материальными, но не настолько же. Я реально ни при чем, если только не предвечная. Да не может быть, ну не будет же она, чтоб мне провалиться. Наблюдавший за открывающимися порталами Абьерн ухмыльнулся. Скоро гвардию Вернеров ждет приятная встреча. Еще бы, 4 очень редких и дорогих артефактов ушли из его личных закромов, искупиться в этом деле было нельзя. Сюда хотя бы 1 слаженную группу в качестве поддержки. Возмутился вслух Абьерн, но никого не осталось. Треклятый Асакура приговорил последний элитный отряд своим прорывом. Сплюнув, Абьерн стал наблюдать, как на поляну из малых порталов высыпались все новые и новые отродья. По плану Абьерна локальный прорыв тварей заставит графа собрать ударный кулак и выдвинуться лично для закрытия порталов. Он же, в этот момент проникнет в особняк и выкрадет цель. По информации Абьерна, вчера у Асакуры была жесточайшая дуэль и оба участника должны валяться без сознания. Продолжая наблюдать за толпами высыпающейся мелкоты, член пяты мамонта ждал рыбку покрупнее, того, кто гарантированно сможет выманить Квинта из поместья. Средний портал задрожал, заставив Абьерна задержать дыхание. Удача улыбнулась ему. Из прорыва высунулась уродливая голова без носа и рта, но с 2 огромными светящимися глазами, из которых шел тусклый дымок. Трисвокус, констатировал Абьерн, к этой темной твари незаметно не подобраться, и она достаточно сильная, чтобы расправиться с ладьей. Такую тварь средним отрядом не победить. Квинту придется притащить свой старый зад сюда лично и закрыть все прорывы самостоятельно. Ухмыльнувшись, Абьерн стал готовиться к выходу на свою позицию. Проверяя свое снаряжение, он услышал странный звук. Треск нарастал, подняв взгляд, он увидел странную трещину прямо над порталами. Это что еще за? Это был новый портал, очень необычный прокол крохотных размеров. Он формировался медленно и с натугой, словно мироздание не желало пускать обитавшую в нем тварь в свою реальность. Но в какой-то момент крохотный портал взорвался, выплюнул вместе с осколками на свет сиреневую тварь, на 4 лапах, земноводная, пробормотал Абьерн. И действительно, тварь очень походила на лягушку, разве что была больше и имела сиреневый цвет. Она с важным видом посмотрела в его сторону и квакнула. Какого хрена? Не успел член пяты мамонта приготовиться к бою, как лягух протяжно квакнул еще раз и нырнув в тень. Почесав репу, член пяты мамонта развернулся и рванул на свою позицию. Странная тварь уже практически забылась, ведь на кону стояла его жизнь. Если он облажается, глава лично прикончит его, провал недопустим.